Глаза императора жаждали это увидеть. Его уши жаждали услышать вопль раненого врага. Ненавистного врага, который бросил свои дерзкие речи прямо ему в лицо и полюбился его Луции. И вот осторожно, вдумчиво, с удвоенной вкрадчивостью и коварством, взвешивая каждое слово, он продолжал. «Если ты никогда не внушал своему сыну мысль, что он может оказаться избранником вашего Ягвы, ты, видно, каким-либо иным образом разжег в нем честолюбие. Или же он тебя неверно понял, или же, наконец, ваш Бог с самого начала наградил его очень честолюбивым сердцем». Иосиф с мучительным волнением следил за словами императора. «Видно, я очень глуп, — сказал он, — или, по крайней мере, сегодня туго соображаю, но я не могу понять, что имеет в виду Ваше Величество». Все с той уже неукротимою вкрадчивостью Домициан заметил. «Во всяком случае, хорошо, что именно покоя и безопасности просишь ты у небес для своего Матафия». Боль сдавила сердце и голос Иосифа. Он взмолился. «Я был бы бесконечно благодарен вашему величеству, если бы вы говорили с испуганным отцом такими словами, которые он способен понять». «Ты очень нетерпелив», — упрекнул его Домициан. «Ты настолько нетерпелив, что нарушаешь приличие, каким обязывает тебя беседа с августейшим другом. Но я привык прощать. И, может быть, чаще других пользовался плодами моей снисходительности ты. Пусть же будет так и на сей раз. Слушай, неугомонный. Вот в чем дело. Твой Матафий пустился в одно крайне честолюбивое предприятие. Я полагаю, я надеюсь, я вижу по твоему лицу, я убежден, наконец, что ты об этом ничего не знал. Рад за тебя. Ибо предприятие было очень опасное. И ему не повезло, твоему сыну. К сожалению, оно было не просто опасным, но и преступным. «Сжальтесь!» — молил Иосиф чуть слышно, в смертной муке. «Сжальтесь надо мною, владыка мой, бог Домициан! Что с моим Матафием? Скажите мне, умоляю вас!» Домициан следил за ним с тем серьезным деловитым любопытством, с каким разглядывал зверей у себя в зверинце и растения у себя в оранжереях. Он выполнил в Массилии поручение императрицы, как ему и было наказано, сказал император. «Хорошо выполнил, даже слишком хорошо». «А теперь он где?» — спросил Иосиф, не дыша. «Он уехал из Массилии». «Он сел на корабль», — ответил император. «А когда он вернется?» — настаивал Иосиф. «Когда я снова его увижу?» И так как император только улыбнулся медленной, мягкой, сожалеющей улыбкой, Иосиф забыл о всякой почтительности. Лишь чудовищный, бессмысленный страх заговорил в нем. «Значит, он не вернется?» — спросил он, не сводя с императора застывшего взора, и подступил к Домициану почти вплотную, так что даже коснулся императорского одеяния. Домициан, который всегда брезгливо избегал чужих прикосновений, видя в них самую дерзкую и гнусную непочтительность, мягко отстранил его. «Ведь у тебя есть еще дети, — сказал он, — не правда ли? Вот теперь и докажи, мой еврей, что твои стихи о мужестве — не пустой звук». «У меня был только один сын, и его больше нет, — сказал Иосиф и с бессмысленным упорством повторял: «Значит, он не вернется!»